Глава 1782. Через некоторое время пришли Ишак с Албадуртом. Пустынному волку сняли повязки с лица, обнажив уродливые, зашитые раны на щеках и рубцы на том месте, где когда-то было ухо. Рядом шел гном, если так можно было назвать его непреклонные отказы от помощи воинов местных. Албадурт, медведем переваливаясь с ноги на ногу, щелкал деревянными протезами по полу, тяжело, всем весом опираясь на два костыля. Глаза гнома при этом все так же смотрели в пустоту. Как два мутных стеклянных шарика, они даже не блестели. Албадурт, как околдованный, сел, взял в руки деревянную ложку и принялся мерно, ритмично черпать жаркое, иногда отвлекаясь на чарку с молоком. Окружающего мира для него словно не существовало. «Агар Орот, сын Гахара», — произнес старейшина, когда ложки опустились на дно мисок. Трапеза была окончена, и пришло время разговоров. «Хаджар Дархан, сын Хавера», — представился Хаджар. Агар недолгое время смотрел глаза в глаза визитеру, после чего кивнул и с тяжестью человека в возрасте повернулся на скамье к генералу. «Что привело тебя, сын Хавера, в наши земли?» Хаджар ненадолго задумался. В конечном счете, даже после точно такого же вопроса от Шакха, Хаджар все еще не мог найти ответа на этот вопрос. «Я ищу путь на седьмое небо», — генерал ответил так, как мог. «Боги!» — вздохнул старейшина после секундной заминки, словно ему потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, о чем идет речь. «Гром Рунепа, огонь Равокса, покровитель животных Велес и остальные». Хаджару почему-то показалось, что эти имена ему смутно знакомы, особенно последние, но он не мог вспомнить, почему. «Легенды и мифы», — продолжил старик, — «они всегда будоражат умы мечтателей и дураков. К каким ты относишь себя, генерал?» Хаджар никогда не представлялся ни Бадуру, ни Павуру как генерал, только именем, данным при рождении, либо именем, полученным на пути развития. «Хотелось бы верить, что к первым, но все чаще к последним», — честно ответил Хаджар. Старик кивнул, после чего к нему подошел один из тех, что в синих одеждах. Они о чем-то перешептывались, и Хаджар, лишенный слуха адепта, несколько мгновений испытывал искушение воспользоваться помощью нейросети. Она с легкостью могла бы прочесть по губам и воспроизвести все с точностью до слога, но в этом не было бы никакой чести. Их приняли в этом доме, пусть и непонятно, в статусе гостей или пленников, но их раны залечили, жизни не угрожали и разделили вместе хлеб. Генерал не мог позволить себе нанести подобное оскорбление хозяевам дома. Это запятнало бы все, чему его учили отец, мать, мастер и южный ветер. Старейшина покивал, закончил разговор, после чего повернулся обратно. «Скажи мне, Хаджар...» Арат отщипнул ломтик хлеба и макнул его в молоко. На столе, в отличие от мяса, рыбы, воды и молока, почти не было овощей и зерновых. Но оно и понятно. В таком суровом краю вряд ли найдется много земли, пригодной для возделывания. «Почему у вашего волхва жена носит броню, владеет копьем, и на ее теле раны воина?» Шак, услышав, едва было не дернулся рукой в сторону сабель, но вовремя понял, что, во-первых, их обезоружили, а во-вторых, это вряд ли привело бы к чему-нибудь позитивному. «Потому что она воин», — пожал плечами Хаджар. Для него озвученный вопрос прозвучал весьма странно. Видимо, точно так же странно, как для слушавших их диалог, ответ генерала. Зазвучали шепотки, в основном удивленные, но иногда насмешливые. «В вашем краю воюют и мужчины, и женщины?» И только на лице старейшины не дрогнул ни один мускул. «Те, кто выбрал таковым свой путь, да», — кивнул Хаджар. Арат покачал головой и снова макнул хлеб в молоко. Старик явно растягивал удовольствие от самого простого блюда, принимаемого здесь, скорее всего, за деликатес. «И кто же хранит дом, когда воин уходит по тропе стали?» — спросил Арат. «Кто воспитывает мальчиков, рассказывая им истории, дабы те знали мужество? И кто свивает косы девочкам, вплетая им в волосы мудрость? Кто разжигает пламя в печах? Кто подметает горницы? Кто следит за тем, чтобы у воина остался дом, когда он вернется обратно?» Хаджар открыл было рот и закрыл. С удивлением для себя он обнаружил, что за сотни лет жизни, за все те бесчисленные годы, пока носил бравое прозвище «Безумный генерал», он никогда не задумывался над этим. Когда под его штандартами служили мужчины и женщины, он не то чтобы не размышлял над тем, от чего они отказались, вступив в ряды армии, но и о том, что будет их ждать после того, как служба закончится, и они вернутся обратно. Может, потому что генерал и сам не знал, что ждало его самого, когда закончится его поход длиной в жизнь, когда, наконец, падет яшмовый трон и будет сожжена книга тысячи, что его ждет? Освободит ли он жену из плена? Будет ли все еще целых дом в далеком поселке смертных? Наверное, за это время ветра и леса сделали свое, и так и не поправленная генералом крыша уже давно обвалилась. Кроты разрыли огород, а кабаны и лоси по весне стерли и подрыли забор, после чего бобры растащили дармовые жерди для плотин, затопив опушку. «Больно, да?» — прошептал Арат, положив руку на плечо Хаджару. Тот вздрогнул и отвернулся. «Поэтому мы не берем в походы женщин, южанин. Даже если умрут все мужчины, пока есть еще женщины и матери наших матерей, они смогут рассказать истории. Они вскормят и вспоют наших детей. И если будет жив хоть один старик, когда-то державший в руках меч, он вырастет из них воинов, строгих и свирепых, таких, что смогут здесь вырасти. Но, видимо, на юге все иначе. Ваша жизнь проще, и вы не бережете свое будущее. И оттого ваши глупцы все лезут и лезут к нам, полагая, что найдут здесь что-то для воплощения своих пустых мечтаний». Хаджар ничего не сказал. Просто смотрел на лежавший перед ним хлеб. Полчаса назад он и не думал, что, возможно, один такой ломоть простого ржаного хлеба стоил для местных многих слез, рек пота и стертых в мозоли рук. «С волхвом и его женой все в порядке», — куда громче добавил старейшина. «Их ранами занимается моя сестра, знахарь нашей деревни. Она умеет говорить с травами и слышать их рассказы. Если на то будет воля Арамы, проводницы к дому праотцов, жена волхва встретит завтрашний рассвет и тогда еще задержится в мире живых. Если же нет...» Шаг до того сжал кулаки, что едва не переломил ложку. «Можем ли мы что-то сделать, чтобы помочь знахарю?» — спросил Хаджар. «Возможно, есть что-то, что мы могли бы добыть», и... Генерал замолчал. Он и сам не знал, что именно хотел сказать. Просто не мог молча наблюдать за тем, как судьба размашистым почерком богов снова пытается забрать у него хоть немного света и тепла. Он так устал терять тех, кто доверил свою жизнь в его руки, что... Хаджар покачал головой. Все чаще он мысленно возвращался на века назад, обратно к золотым куполам Данатана. Может быть, Эйнен это чувствовал? Знал, что Хаджар может не выдержать погибели второго брата, И именно поэтому отринул свое желание идти по пути развития и увидеть мир, оставшись в столице растить детей и возделывать сад. Островитянин всегда поражал своей мудростью и жертвенностью. «Может и можете», — уклончиво ответил старик. «Для начала, Хаджар Дархан, сын Хавера, скажи мне об истине. Какой? Каким именно образом вы смогли пересечь границу и оказаться в нашем краю?» Глаза Арада сверкнули чем-то непреклонным и даже жестким, если не жестоким. «Через лабиринт», — не стал юлить или лукавить генерал. «Мы прошли через лабиринт горшечника». Все звуки в зале тут же смолкли. Стихли шепотки и смешки. Даже стук ложек о миске затих и затаился где-то среди отсветов каминных теней. «А что с самим лабиринтом?» «Скорее всего, разрушен», — прозвучало ругательство. Затем еще и еще и еще, пока народ не начал вскакивать со столов и кричать в их сторону самые жестокие проклятия. И этого было достаточно, чтобы Хаджар устало вздохнул. «Проклятые интриги!»